Насицкого Демьяна Корнеевича, подруга подняла на меня глаза. Сицкий, Засицкий. Помещики не могли давать своим незаконнорожденным детям свои фамилии, поэтому просто урезали их. Елизавета Темкина, внебрачная дочь Григория Потемкина, Алексей Елагин дал сыну, рожденному крепостной крестьянкой, фамилию Агин. Иван Бицкой, внебрачный сын генерал-фельдмаршала Ивана Трубецкого, я сразу вспомнила общеизвестные факты. Два чудесных портрета Елизаветы Темкиной хранились в Третьяковской галерее. В общем, масса примеров. Но то, что Засицкий дал Демьяну фамилию, уже говорит о многом. Получается, отец девушек оставил Демьяну какое-то наследство. Удивилась Таня. Но разве дети крепостных могли наследовать что-то? Павел Михайлович говорил, что они не имеют права наследовать фамилию, земли, родовые поместья, но отцы при желании могли оставить им какие-то средства, ответила я. Нужно посмотреть, что написано в этом завещании, и почему его до сих пор не обнародовали. Может, Засицкий спрятал его и не успел сказать об этом кому бы то ни было, предположила Таня. Скорее всего, так и было. Вряд ли Засицкий собирался умирать. Но больше всего меня мучит вопрос, знает ли об этом завещании Демьян. Во время прочтения бумаг, нам открылось много нового. Оказывается, барин оставил своему незаконнорожденному сыну кое-какие драгоценности, перечень украшений тоже присутствовал, и золотые монеты, которые были на хранении у Николая Григоровича. А еще он написал письмо Потоцкой с просьбой, чтобы она посодействовала, и Демьяна фиктивно зачислили на службу в Астраханский полк под именем Сицкий Дмитрий Корнеевич. Но, видимо, так и не успел отправить. Как интересно, протянула Таня. Что-то мне кажется, что все происходящие здесь события связаны между собой. Значит, Засицкий все-таки переживал за судьбу сына. Я чувствовала, что правда где-то рядом, стоит только нажать в нужное место, и она выплеснется наружу. Особенно меня заинтересовало желание барина отправить сына на службу. Пусть даже на фиктивную. Это могло означать одно. Отец хотел поднять Демьяна на более высокую ступень. Мы повесили календарь на место, забрали с собой бумаги и пошли в спальню. Хотелось обсудить находку. Получается, Николай Григорьевич прибрал к рукам драгоценности и золотишко, я забралась в кровать, а Таня села в кресло напротив. И молчком. Но он ведь не знал о завещании. Подруга похлопала по документам. Или знал. Без разницы. В любом случае этот человек присвоил чужое. Даже если он не знал о завещании, в чем я сильно сомневаюсь, то все равно должен был отдать золото и драгоценности нам. Мне хотелось придушить этого наглого мужика. Но если воля Засицкого была такова, то Демьян должен получить свое наследство. Конечно, воскликнула Таня. Это даже не обсуждается. Нам чужого не надо. Но как забрать его у гада управляющего? Поговорим с Петром и Андреем. Но не думаю, что с этим будут какие-то сложности. У нас на руках документы. Я ни минуты не сомневалась, что правда на нашей стороне. Мы можем пойти в суд. А что если он уже все продал, а золото растратил? Таня прищурилась, вспомнив старую привычку. Что тогда? Это его проблемы. Отдавать все равно придется. Я была настроена решительно. Нет, положительно. Нужно было что-то делать с этим мерзким человечишкой. Продаст свое имущество. Бумаги мы спрятали в перине, распоров ткань по шву и зашив его после всех манипуляций. Так будет надежнее. Когда Таня уснула, я села за стол, испытывая жгучее желание написать письмо своему мужу. Мне так хотелось рассказать, что я чувствую, ведь легче написать то, что ты хочешь донести до человека. Потому что тебя не перебивают и ты можешь позволить себе больше сказать. Сначала я мысленно поговорила с супругом, рассказала о своих переживаниях, эмоциях, а потом взяла перо с чернилами и начала писать. Поведав о делах усадьбы, о приезде купца Пименова и планах по поводу консервации, я не стала писать о том, что мы нашли документ, мало ли. Да и о чудесном воскрешении Сашка тоже умолчала. А потом, волнуясь, добавила: «Мне так холодно без вас, Павел Михайлович, так пусто вокруг, и я ненавижу свою холодную постель и молчаливую, наблюдающую за мной комнату. Вы не рядом сейчас, и это не дает мне дышать полной грудью. Не могу сказать, что я ненавижу весь мир, потому что благодаря ему я не погружаюсь в свои печали. Вы дороги мне, вы дороже всех и всего, дороже. Я каждый день живу в постоянном страхе за вас, от него сжимается сердце, а кровь превращается в лед. Но я знаю, вы обязательно с честью пройдете через все испытания, и мы будем вместе. В разлуке, время тянется бесконечно. Мы очень давно не виделись с вами. Целую вечность. Скорее бы эта вечность закончилась. После этого я подошла к окну, вдохнула запах дождливой ночи и расплакалась, опустив лицо в мягкие концы шали. Глава 8. Мы с Таней договорились, что пока ничего рассказывать Демьяну не будем. Сначала нужно было разобраться с Григоровичем, а потом уже обнадеживать парня. Когда в усадьбу приехали Петр с Андреем, мы рассказали им о нашей находке, и они сразу же вызвались сопровождать нас. Потому что я хотела лично посмотреть в глаза человеку, который присвоил завещанное отцом своему сыну. Таскать из чужого кармана – это одно, но нагло забирать имущество – это уже совсем другое. Вы знаете, где он живет? Спросила я молодых людей, и Петр кивнул. Да, у Николая Григорьевича неплохой домишко недалеко отсюда. Он купил эту землю несколько лет назад. Мне интересно, за какие средства он это сделал? Возмутилась Таня. Понятно же, что накраденные. Кроме вашей усадьбы он служил еще в нескольких. Потому что зачастую помещики не особо интересуются делами имения и поручают управление наемному работнику. Николай Григорьевич, из наемных, и когда-то его рекомендовали даже моему отцу, так как он умел грамотно управлять финансами и обещал обеспечивать стабильные доходы. Но батюшка отказался. Умный, видать, человек. Невесело улыбнулась я и спросила. Часто управляющие своих хозяев грабит. О, дорогая Елизавета Алексеевна, поверьте, управляющие нередко относятся к своим обязанностям очень цинично. Некоторые из них не только воруют помещичье имущество, но и переводят земли на себя. Андрей посмотрел на Таню и сказал, «Софья Алексеевна, вы с сестрой всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Благодарю вас», — подруга кокетливо взмахнула ресницами. «Мы только на вас и можем положиться. У нас есть еще одна просьба, мне было неловко просить их еще о чем-то, но это было важно. Говорите, Елизавета Алексеевна», — Петр ободряюще улыбнулся. «Мы ведь пообещали любую помощь, что в наших силах. Вы не могли бы похлопотать за Демьяна? Отец хотел зачислить его на фиктивную службу в Астраханский полк, я не была уверена, что это возможно, но как говорится, с чем черт не шутит. Нет, Елизавета Алексеевна, за это хлопотать мы с Петром не будем», ответил Андрей, и я уже было расстроилась, но он продолжил. «Но вот устроить его на настоящую службу, вполне в наших силах, благодарю. Мне хотелось обнять их, но правила приличия не позволяли. Благодарю вас. Будет, барыня Головина», — шутливо сказал Андрей, широко улыбаясь. «Ведь гордыня одолеет». В этот же день наша компания отправилась в гости к ничего не подозревающему управляющему. Мы с Таней в коляске, а Андрей с Петром ехали рядом верхом. Над колосящимися полями и лесом витала ароматная дымка разогретых солнцем трав, а воздух звенел от тяжелого зноя. Лишь легкий ветерок дарил некоторое облегчение, проносясь мимо разгоряченного лица крылом невидимой птицы. Дорожная пыль забивалась в нос и горло, оседала на одежде серым налетом. Природа неумолимо клонилась к осени. Таня улыбнулась мне и тихо продекламировала. «Месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливней звездных, август, месяц, ливней звездных». Я почему-то боялась осени, за которой неминуемо придет зима. Холодная, темная, она закроет нас в доме на долгие месяцы. Нет, нужно взять себя в руки. Главное, не падать духом. Домик у Николая Григорьевича был действительно неплохим. Не такой шикарный, как у Головина, и даже не такой по размерам, как наша усадьба, но все же с первого взгляда становилось понятно, что хозяин вкладывал в него средства. Ухоженный двор, добротный деревянно-каменный дом под новой крышей и молодой сад, в котором виднелась белоснежная беседка. А хорошо он устроился. Таня спустилась на землю при помощи Андрея и огляделась. «Милое место. Когда к нам подбежал слуга, Петр приказал. Скажи хозяину, что барыня Головина с сестрой прибыли. Слушаюсь, господин». Мужик метнулся к дому, а к нам подошла полная женщина в белоснежной косынке. «Прошу вас, пожалуйте в дом. Сейчас Митрофан Николая Григорьевича покличет. Мы в беседке подождем», — сказала я, не имея никакого желания переступать порог этого дома. «Хорошо, барыня. Прошу». Она повела нас в беседку, а я в это время обратила внимание, что на втором этаже шевельнулась штора. Видимо, Григорович наблюдал за нами, суетливо бегая под окнами. Он появился минут через пять, старательно пряча страх под растерянной улыбкой. Но бледное лицо и бегающие глаза выдавали его истинные чувства. «Добрый день! Какой неожиданный визит!» «Конечно, неожиданный после того, как мы погнали его из усадьбы. Мы не собираемся отнимать у вас драгоценное время, поэтому перейдем сразу к главному». Таня получала удовольствие, это было видно по ее довольному лицу. «Когда вы собираетесь передать оставленные вам на хранение ценности законному хозяину?» «Какие ценности?» Николай Григорьевич побледнел еще сильнее. «Я не понимаю. Вам перечислить?» Таня достала из редикюля бумаги и помахала ими у него перед носом. «Украшения, золотые монеты. Что это у вас?» Взгляд бывшего управляющего метался между бумагами и Таниным лицом. «Можно взглянуть?» «На суде взгляните», — холодно произнесла я. «Здесь завещание нашего батюшки и его письмо. Зачем же в суде? Да разве мы все сами не решим?» На его лбу выступили бисеринки пота. Столько всего приключилось. «Признаюсь честно, у меня из головы вылетело, что Алексей Федорович мне на хранение ценности отдал. Совсем я стал стар да забывчив. Я сейчас все принесу». Николай Григорьевич помчался обратно к дому, а я даже облегченно выдохнула. Значит, наследство Демьяна он еще не успел разбазарить. Вернулся управляющий быстро, неся в руках большую шкатулку. Он протянул ее мне дрожащими руками и заискивающим тоном сказал: «Все на месте. До последней монетки. Ничего себе не присвоил. Так уж и ничего». Таня насмешливо взглянула на него. «Самому-то не смешно, Николай Григорьевич». Он что-то проворчал себе под нос, чувствуя себя не в своей тарелке, но нам уже не было до него никакого дела. Я передала шкатулку Петру и, не попрощавшись, мы пошли к коляске. Сопроводив нас в усадьбу, молодые люди попрощались и отбыли, а мы попросили Глашку, чтобы она разыскала Демьяна. Нужно было поговорить с парнем, обрадовать его. Он вошел в кабинет, поклонился и только потом спросил: «Слушаю вас, барышни. Зачем я вам понадобился? Иди-ка, присядь». Мне не терпелось объявить ему чудесную новость. «Мы хотим поговорить с тобой». Парень присел, сложив на коленях большие руки. Он явно волновался. «Демьян, отец составил тебе наследство, я не стала оттягивать и начало с самого главного. Теперь ты обеспеченный юноша. Посмотри». Таня открыла шкатулку, и его глаза стали увеличиваться в размерах. «Это мне?» «Да, все, что ты видишь, твое», подтвердила я. «Можешь делать с ним что хочешь. И вот еще что. Если ты захочешь, тебя устроят на военную службу. Ты ведь понимаешь, что служба может дать тебе очень много». Демьян находился в полной растерянности. Он был такой бледный, что я даже испугалась. Неужели парень так разволновался от радости? «Но усадьба бедная, ваш супруг арестован. Простите меня, барышни, на вас платье с заплатами, а вы мне золото». Почти прошептал он, поднимая на нас полные слез глаза. «Оно твое, а не наше. Разве мы можем забрать то, что по праву принадлежит тебе?» Таня поднялась, чтобы подойти к нему, но не успела. Демьян резко поднялся и вдохнул. «О, Господи! Господи! Прости меня!» Парень схватился за ворот рубахи, словно он душил его, и вдруг потерял сознание. В тексте использован фрагмент стихотворения Цветаевой. Глава 9. «Эй, парень! Что с тобой?» Таня бросилась к Демьяну и, встав на колени, подняла его голову. Она ощупала ее на наличие видимых повреждений и громко произнесла: «Демьян, ты слышишь меня?» Я же выбежала в коридор и позвала Глашку, надеясь, что она ошивается где-то рядом. «Ась, здесь я, барышня, здесь». На лестнице показалась головка в цветастом платочке. «Чего приключилось? Принеси воды, быстро!» — крикнула я. «Пулей». Глашка потопала вниз, а я вернулась в кабинет. Таня подложила Демьяну под ноги стопки книг, чтобы они находились выше уровня сердца, и открыла окно, впуская свежий воздух. «Что случилось?» «Волнение». Я тоже присела рядом с ним. «Голова цела?» «Может быть, и волнение. С головой все в порядке, небольшая шишка. Но почему он говорил: „Господи, прости“?» Подруга внимательно смотрела на бледное лицо молодого человека. «Ох, чую я, что нам много нового узнать предстоит». В кабинет заглянула Глашка с графином, и ее глаза, как всегда, полезли на лоб. «Чего это с ним? Помер, что ли? Ой, божечки, да что ж творится-то? Давай сюда». Я забрала у нее графин и приказала: «Чаю сладкого принеси, шевелись, не стой». Девушка кивнула, не сводя глаз с лежащего на полу Демьяна, а потом выскочила из кабинета. Смочив носовой платок, я принялась обтирать лицо парня, и вскоре он застонал, приходя в себя. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула Таня, склоняясь над ним. «Ты меня слышишь, Демьян? Открой глаза!» Он медленно поднял веки, после чего попытался встать, но подруга остановила его, прижав к полу. «Полежи пока, нельзя так быстро подниматься. Сейчас Глашка чаю сладкого принесет». Я убрала влажные пряди с его лба. «Сразу легче станет. Мне легче станет, когда я повинюсь перед вами», — глухо произнес он, отворачивая лицо в сторону. «После чего вы можете меня в суд отвезти или выгнать отсюда без копейки денег. Я их не возьму. Кроме стыда, нет моего здесь ничего». Я на секунду крепко зажмурилась, прогоняя страх. Мне так не хотелось, чтобы он был причастен к ужасным преступлениям усадьбы Черные Воды. Но все говорило именно об этом. Может, не сейчас. Таня, похоже, тоже пыталась оттянуть признание. «В себя приди сначала. Пришел уж». Демьян медленно приподнялся. «Толочь воду в ступе, время терять». Он, покачиваясь, подошел к дивану и, опустившись на него, начал говорить. «Я виновен, что Варвара умерла. На мне грех этот, и жить мне с ним до самой смерти. Ты убил ее». Собравшись силами, спросила я, но, к моему облегчению, молодой человек отрицательно покачал головой. «Нет, у меня бы на нее никогда рука не поднялась. Сестра ведь она мне. Тогда почему ты винишь себя?» Голос Тани звучал тихо, словно она боялась, что Демьян передумает и замолчит. «Я рассказал Потоцкому, что Варвара венчаться с Сашком собирается», — выдохнул он, будто избавляясь от балласта. «Подтолкнул к смертоубийству. В общем, история оказалась ужасной. Александр Потоцкий действительно любил Варвару, но девушка отказала ему. Тогда, имея подлый и мерзкий нрав, он подкупил молодого цыгана, чтобы тот зачаровал молодую барышню, а потом опозорил. Но Потоцкий не мог себе даже представить, что Сашка по-настоящему влюбится в Варвару. Молодые люди полюбили друг друга с такой страстью, что решили бежать и тайно венчаться. Это тоже привело бы к неприятным последствиям, но Потоцкий не мог простить им взаимных чувств. Не мог простить, что, отказав ему, девушка готова была подарить свое сердце и даже жизнь какому-то цыгану. До этого он уже полным ходом дурил голову Демьяну, рассказывая, как несправедливо к нему отнеслись. Александр обещал парню золотые горы, говорил, что как только сестер Засицких лишат прав распоряжаться имуществом, ему перепадет хороший кусок. И Демьян поверил. Узнав, что молодые люди собираются бежать, он рассказал об этом Потоцкому. Рассказ Демьяна прервало появление Глашки. Она принесла чай и долго расставляла на столе кружки, видимо, надеясь услышать что-нибудь интересное. «Глашка, иди уже!» — нетерпеливо рявкнула Таня. «Мы сами разберемся с чаем». Девушка обиженно фыркнула и, мотнув косой, выскочила из кабинета. «Так это Потоцкий убил Варвару?» Я уже знала ответ. Да, было видно, что Демьян очень непросто переживал все это. Такие чувства нельзя было сыграть. «Бабка Сашка дала какое-то зелье, чтобы Варвара подмешала его вам в еду. Вы не должны были мешать ей уйти из дома», — опоила барышня всех, и семью, и Глашку с нянюшкой. Наступила ночь, все крепко спали, именно тогда приехал Потоцкий. Он оставил лошадь в парке, пробрался в дом и задушил Варвару. Потап до ветру ночью встал, услышал, наверное, что-то и пошел в усадьбу, где и нашел вашу, нашу сестру. Но как ты можешь утверждать, что это Потоцкий? Ты видел, как он это сделал? На меня накатывали волны страха, стоило только представить, что здесь произошло. В ту ночь я был на рыбалке, но пошел дождь, и мне пришлось вернуться в усадьбу. От волнения дыхание Демьяна стало сбивчивым. Я видел, как он скакал по аллее, словно за ним черти гнались, а из дома уже доносились крики. Похоже на правду. Но откуда ты узнал о венчании? В Таниных глазах плескалась жалость. Варвара тебе сказала? Нет. Я увидел цыгана с Варварой в старой хижине и подслушал, о чем они говорили, — признался Демьян и схватился за голову, ероша пальцами волосы. Что же я наделал? Мне нет прощения. Но я потом нашел Сашка, признался ему во всем. Это ты говорил с ним в парке? — догадалась Таня. У тебя картуз с дырой на макушке? Да, был. Я выбросил его, когда ушел из усадьбы в город, не смог здесь находиться после того, что случилось. Парень так посмотрел на нас, что у меня в душе все перевернулось. Совесть, если она есть, конечно, самый жестокий палач. Кто поверил бы мне? Мое слово ничто против слова господ. Почему ты вернулся? Таня поднялась и подошла к окну. Наверное, для того, чтобы скрыть слезы. Я долго думал. Хотел помогать. Хотел вымолить прощение трудом, ответил Демьян. Мне не нужно наследство отца. Я не имею на него права. А на службу соглашусь, если вы позволите. Через несколько дней за ним приехали, и Демьян отправился служить. Мне хотелось верить, что он решил смыть кровью тот грех, который лежал на нем черной меткой. Мы с Таней не были против его решения. Сашка тоже был жив. Люди Петра это подтвердили. Оставалось лишь узнать, что произошло, и почему они с бабкой решились на такую мистификацию. Нам ужасно хотелось призвать к ответу Потоцкого, вызволить с каторги невиновного Потапа, но мы не располагали доказательствами. Все наши домыслы и истории поднимут на смех. Крепостной и цыган свидетели, не внушающие доверия. Вот если бы вскрылись еще преступления этой семейки, то в совокупности показания молодых людей вполне могли пройти. Тайну с запиской варвары теперь тоже можно было объяснить. Скорее всего, Варя спустилась вниз, увидела Потоцкого и, снова поднявшись в комнату, закрылась там. Поэтому она и писала. «Я слышу его шаги. Будь ты проклят, Александр Потоцкий». Бедняжка знала, что он пришел совершить зло. Сашка забрался в ее комнату, когда девушка уже была мертва, и видел, что вошедший Потап не убивал ее. Возможно, цыган не стал обнаруживать свое присутствие, понимая, что может попасть под карающую длань правосудия, причем карающую зачастую невиновных. Как бы то ни было, нужно поговорить с ним. Глава 10. Оказалось, что Сашка обитал не в самом городе. Он устроился в кузню, которая находилась на окраине, почти у реки. Старая Мирила ходила туда почти каждый день, прячась в вечерних сумерках от чужих глаз. Мы не стали ехать туда сами, чтобы не плодить слухи и не создавать парню проблем. Ему и так их хватало. Петр и Андрей сами привезли Сашка в черные воды. Сашка, конечно, был растерян и напуган. Он постоянно оглядывался на молодых людей, а когда увидел нас, густо покраснел. «Ну, здравствуй, Сашка», Таня пристально посмотрела на него. «Что скажешь?» Он снял картуз и сжал его с такой силой, что лопнул козырек, а потом сказал глухим голосом. «Прознали, значит, что жив я. Пойдем на веранду, что посреди двора стоять у всех на виду». Я повернулась к дому, и в этот момент мне показалось, что чей-то невысокий силуэт быстро скрылся за углом. Кто-то наблюдал за нами или так просто совпало. «Вы идите, а я сейчас», — сказала я и направилась на черный двор. «В нашем случае нельзя быть беспечными». Увидев Захара, я попросила мужчину, чтобы они со Степаном очень внимательно наблюдали за всем, что происходит, особенно за остальной дворней. «Хорошо, барышня, никто отсюда не выйдет, слово даю. Сейчас Степана на огород отправлю, а сам туточки рассмотрюся». Мужчина, как всегда, понял меня с полуслова. «Будьте спокойны. У меня, естественно, были мысли по поводу него тоже. Потому что доверять нельзя никому, но Захар крупный мужчина, с могучим разворотом плеч, а подозрительный силуэт не отличался статью». Войдя на веранду, я чуть не рассмеялась, несмотря на всю серьезность ситуации. Глашка притащила самовар и теперь стояла, вытянув руки вдоль туловища, с белым, как мел, лицом. «Да не покойник он», — раздраженно доказывала ей Таня. «Жив Сашка, жив. Ну вот же сидит, дышит. Ой, не знаю, барышня. Покойники они такие, хитрые. Могут живыми прикинуться, чтобы кровь опосля высосать». Девушка попятилась и, наткнувшись на меня, завизжала дурным голосом. «Мамочки, не дамси, да уймись ты», — прикрикнула я на нее. Шуму на всю усадьбу наделала. «Иди к нянюшке». Глашка подхватила подол и побежала так быстро, что чуть не влипла в косяк двери. Таня налила всем ароматного чаю, а я наблюдала за цыганом, который сидел, опустив голову. «Бедняга, что его мучает? Расскажи нам все, Сашка», — мягко попросила я, понимая, что давлением можно ничего и не добиться. «Мы уже кое-что знаем». Демьян признался. «Ты зачем больным прикидывался, а потом и мертвым? Боишься кого-то?» «Да как тут не бояться, когда вокруг злыдни эти собрались, кружат как вороны. Цыган поднял на меня свои черные, как ночь, глаза. Сами-то небось уж понимаете, кто здесь дела устраивает. Да вот только такому бедному Рома, как я, тягаться с ними дело неблагодарное. Думал, прикинусь мертвым, а сам к ним подберусь, да отомщу за все свои беды. К кому? К Потоцким. Я спросила это только для того, чтобы уже не было никаких недомолвок. Всем, кто к смертоубийству руку приложил, зло воскликнул Сашка. Управляющий тоже у них на побегушках. Значит, и он виновен. Кто-то в вашей усадьбе ему служит. С чего ты взял? Знаешь что-то? Петр даже подался к нему в ожидании ответа. Не бойся, говори. Не знаю я, но бабка моя сказала, что смерть меня ждет, ежели я в усадьбе вашей останусь, ответил парень. А я ей верю. Никогда она еще не ошиблась. Это Александр тебя по голове ударил, спросила Таня, и он кивнул. Или он, или сын его приказчика, Сенька. Они вдвоем в тот день в таборе были. Бабка мне сразу сказала, чтобы я на люди не ходил, да больным прикинулся. Мол, без памяти да без сознания, чтобы больше не сунулся никто. А потом табор полыхнул. Видать, такое зло у Потоцкого на меня, что уж не остановить его. А за что бабка твоя на нас так? Мы-то в чем виноваты? Этот вопрос не давал мне покоя. Да это она, чтобы на правду было похоже, чтобы поверили все в ее горе, что помер я. Сашка мотнул головой и тоскливо произнес. А теперь все. Опять я на виду. Что делать думаешь теперь? Поинтересовался Андрей и предложил. Может, ко мне в кузнецы пойдешь? В нашем доме тебя никто тронуть не посмеет. Спасибо, барин. Цыган встал и поклонился ему. Пойду. Деваться мне некуда. И как же быть со всем этим? Петр задумчиво посмотрел на нас. Если среди дворни гад затесался, так тут и жить опасно. Что делать? Дворню трясти. Каждого человека. Я не собиралась уезжать отсюда и прятаться. Не хватало еще. Из собственного дома. Да что толку трясти? Кто ж по доброй воле признается? Засомневался Петр. Теперь неспокойно мне за вас будет, барышни. Может, все же к нам. Матушка обрадуется, точно вам говорю. Благодарю вас, Петр Дмитриевич, искренне поблагодарила я его, восхищаясь отзывчивостью, которую проявляли молодые люди. Но не пристало хозяйкам свой дом оставлять, как бы сложно ни было. Жилище, как живой организм. Наша усадьба, будто слабый, больной, изможденный человек. Ей нужна помощь. Как интересно вы говорите, Елизавета Алексеевна. Петр, казалось, немного удивился. И как точно, но не трясти дворню, не покидать черные воды нам не пришлось. Степан поймал того, кто пытался улизнуть из усадьбы. Мы услышали чьи-то вопли и вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, что происходит. Степан вел к дому, Евдокию. Женщина упиралась, что-то доказывала ему, но мужчина не слушал, сжав ее предплечье большой рукой. Что случилось? Таня сбежала по ступенькам. Степан, оставь ее. Он отпустил повариху и подтолкнул к подруге. Как Елизавета Алексеевна приказали, так я и сделал. Вот она хотела усадьбу тайком покинуть, за огородом поймал. Я, по грибы я шла. Всхлипнула Евдокия, но ее глаза так предательски бегали из стороны в сторону. А собирать ты их в подол надумала. Хмыкнул Степан. Бежала, согнувшись в три погибели. Врешь, Дунька, да не кривишься. Да мне что, пойти некуда. Или я перед тобой ответ держать должна. Женщина тяжело дышала, а на ее лбу выступили капли пота. К полюбовнику шла. Не ври, ну не ври, окаянная. Степан покачал головой и посмотрел на нас. Чего делать-то, барышни? Иди, Степан, мы сами. Спасибо тебе, я поблагодарила его и посмотрела на повариху. Пойдем-ка со мной. Куды? Она замерла на месте, вытаращив на нас глаза. Зачем это? Тебе что барышня сказала? Рявкнул на нее Петр. Ты чего это перечить придумала? Евдокия снова завыла, но все же пошла за мной, медленно переставляя ноги. Я чувствовала, что дело идет к развязке. По крайней мере, нам, наконец, станет понятно, кто и в чем замешан. Я приказала ей сесть, а сама села напротив. Нужно было сделать так, чтобы Евдокия сама призналась, если она действительно виновата. Ведь никто из нас даже не догадывался, что именно скрывала эта женщина. Я бы вообще никогда не подумала о ней как участнице страшных событий, но жизнь порой могла очень удивлять, особенно если это касалось людей. Что, бежала новость рассказать, что Сашка жив. Холодно спросила я, сверляя ее взглядом. «Вы о чем это, барышня?» Она сделала недоуменное лицо. «Кому рассказать? Так ты мне и скажи, кому? Теперь ведь чего уж скрывать?» «Сашка жив, Демьян много чего поведал. Интересные дела творятся, Евдокия, я видела, что она еле держится. Женщина сходила с ума от страха. А если сама не признаешься, я тебя на каторгу отправлю. Если честно, я не знала, как это работало здесь, но решила пойти ва-банк. Да за что?» – всхлипнула Евдокия, но меня было не разжалобить. «Да за воровство. Скажу, что ты нас обокрала. Как думаешь, мне поверит или тебе?» К Николаю Григорьевичу шла, она опустила голову так низко, что мне был виден завиток на ее шее. «Нежели денег посулили тебе?» Я еле сдерживала злость. «За грошик продалась. Отец он Марфушки. Я за ним и в гроб пойду», Евдокия медленно подняла голову. «Понимать должны, Елизавета Алексеевна. Сами ведь на мужа смотрели как...» «Замолчи», процедила я сквозь зубы. «Даже сравнивать не смей. Имя мужа моего поганить». От ярости у меня перед глазам появилась красная пелена. «Мерзкого мужика с Павлом Михайловичем сравнивать? Иди-ка ты водички попей», Таня помогла мне встать. «А я поговорю». Глава 11. Поняв, что ей уже не отвертеться, Евдокия рассказала много интересного. Например, что толкнул меня с лестницы именно Николай Григорьевич, и он же подпилил пол на балконе. В дом этот человек был вхож, ему доверяли. И когда управляющий делал свое черное дело, повариха следила, чтобы случайно никто из домочадцев не увидел, чем он занят. Несомненно, Евдокия знала что-то об участии Потоцких во всем этом безобразии, но осторожничала, не называя имен. Глупая, доверчивая баба, да и только. А вот Николай Григорьевич действовал умышленно, по указке свыше. «Ты хоть знаешь, для чего он это делал?» Я, молча, слушала ее признание, но мне хотелось понять, как Евдокия пошла на это. Чем управляющий оправдывал свои поступки, подбивая женщину помогать ему? «А это вы у него спросите?» Ее взгляд сделался упрямым и злым. «Чего вы меня пытаете?» «Не знаю я ничего. Делала, что Николаша скажет, и вся недолго. Как бы мне не хотелось оправдать ее, списать на недалекость, но я не могла. Разве повариха не понимала, чем все это грозит нам?» «Понимала. И добровольно шла на преступление. Пусть Евдокия лично не вредила, но участвовала и молчала, спокойно наблюдая, как нас пытаются устранить от управления усадьбой. Причем не особо церемонясь. Нет, пусть отвечает за свои поступки. Вот только Марфушку было жалко. Девка-то ни в чем не виновата. Иди, собирай вещи». Петр брезгливо посмотрел на нее. «Мы отвезем тебя в город. Расскажешь то же самое в управе». Я не могу. Евдокия вцепилась в стол. «На кого я Марфушку оставлю? Ничего с ней не сделается. Иди, бесстыжая, чтобы духу твоего здесь не было». Я удивленно оглянулась и увидела в дверях Аглаю Игнатьевну с Глашкой. Они, видимо, уже долго стояли здесь и все слышали. Нянюшка метала громы и молнии, а девушка испуганно жалась к ней, не понимая, что происходит. «Ты-то чего меня судишь?» Повариха резко поднялась и тряхнула головой. «Тебе-то не понять, что такое любовь, вековухой живешь, дура ты, Дунька», тихо сказала Аглая Игнатьевна, «и за глупость свою поплатишься. Я вековухой долгую жизнь проживу да помру в своей постели, а ты, любовная-полюбовная, в тюрьме сгинешь. Хороша судьбина». Евдокия завыла, но упираться смысла не было. Я позвала Степана, и он повел ее собирать вещи. Нам с Таней пришлось ехать вместе с ними, потому что без наших показаний все было бы бессмысленно. Через 3 дня прямо из дома забрали Николая Григорьевича. Он сознался во всем, но ни словом не обмолвился о Потоцких. Слишком уж было велико их влияние и слишком велик был его страх перед ними. Управляющий повторял одно и то же. Бес попутал. Соблазнился имуществом. Прельстился. Было совершенно непонятно, как по его версии он собирался прибрать к рукам наше имущество, но Николай Григорьевич упорно скрывал главных зачинщиков. Мы же не могли голословно обвинить Потоцких, хотя очень хотелось заявить об их преступлениях. Как сказал Андрей, не стоит спешить, чтобы все не испортить. После всех этих событий, нам стало немного полегче. Нет, мы, конечно, всегда были настороже, но я уже чувствовала некий душевный подъем. Пора бы наступить и белой полосе в нашей жизни. Марфушка оставалась в усадьбе, и ее горе просто бросалось в глаза. Я часто видела девчонку плачущей. Она пряталась в сараях или убегала в парк. Вот как ее было заставлять работать. Я понимала, что это глупо, но все равно чувствовала вину перед ней. В один из вечеров нянюшка сказала нам: «Вы уж меня послушайте, голубки, и сделайте, как я скажу. Марфушку замуж отдать нужно. Нечего ей здесь быть. Работница из нее невесть какая, а вот злобу на вас она затаить может. Так за кого ее замуж отдать?» — удивилась Таня. «Разве у нее жених есть? А за это вы не переживайте, я все порешаю». Аглая Игнатьевна хитро улыбнулась. «Найдем мы ей супружника. Пущай в деревню перебирается. Свой дом займет, хозяйство, авось на добро выйдет». В ее словах был смысл. «Если оставить Марфушку в усадьбе, неизвестно, каких проблем с ней нахлебаемся. Может, и правда нянюшка найдет ей хорошего парня, с которым она будет счастлива». Были и радости в нашем доме. Аренда земель Потоцкими закончилась. Теперь нужно было думать, как их использовать. Таня приняла ухаживание Андрея, а я получила письмо от мужа. Спрятавшись под кустом жимолости, я с трепетом распечатала конверт и, увидев красивые, ровные строчки, расплакалась. Успокоившись, я взялась за чтение, не замечая, как кусаю губы в кровь, чтобы не зареветь в голос. «Здравствуйте, моя драгоценная супруга, Лизонька. Получил ваше письмо, и меня охватили такие чувства, что хотелось сломать монастырские стены и лететь к вам, подобно птице. Главное, не волнуйтесь обо мне. У меня все хорошо. Нет, не могу врать вам, плохо. Тоска иногда просто невыносимая. Мне не хватает умных глаз ваших, милой улыбки и таких разумных, ласковых речей. Пусть нас пока разделяют трудности, над которыми мы не властны, но я счастлив, потому что впереди целая вечность. С того самого мига, как я назвал вас своей женой, и до моего последнего вздоха я всегда буду относиться к вам с любовью и нежностью». Он еще писал о том, что продолжает заниматься гимнастикой, что все не так плохо, и чтобы я не переживала, чтобы берегла себя и ребенка. Но я-то понимала, что мужчина никогда не станет жаловаться. Павел Михайлович живо интересовался делами усадьбы, с энтузиазмом воспринял идею с консервацией и сообщил, что купец Пименов очень честный человек, с которым можно иметь дела. Это письмо придало мне сил. Хотелось что-то делать, чего-то добиться, чтобы муж гордился мной. Пришло время собирать урожай нашей картошечки. Несмотря на то, что она была посажена под солому, собирать ее оказалось не так просто. Корни вросли в грунт, а от соломы осталась полусгнившая труха, поэтому слугам приходилось подкапывать ее вилами. Из минусов: кое-где клубни были поедены проволочником, но на урожай это сильно не повлияло. Картофель попадался разный, и мелкий, и средний, и крупный, но крупного все же было больше. С трех кустов мы набирали большое деревянное ведро, а еще под грядкой не было травы, даже корешков. Соломенные грядки превратились в плодородную почву для будущих грядок. Теперь осталось собрать урожай поздней, июльской посадки, но это будет уже в октябре. Я просила, чтобы слуги подкопали пару кустов, посмотреть, как растут клубни, и была приятно удивлена. Похоже, и этот урожай порадует нас, а это значило, что погреб будет полон, и голод усадьбе не грозил. Всегда можно было наварить картошечки, да с кислой капусткой. Пименов Родион Михайлович, как и обещал, приехал ровно через месяц. Он был настолько восхищен нашими горшочками с мясом, что даже выпросил с собой. Мы подписали бумаги, и стекольный завод перешел к нему в аренду. Теперь оставалось начать производство тары для тушенки. Так как патентного права как такового еще не было, Пименов помог нам получить привилегию на изобретение. Этот документ нам был выдан сенатским указом, а в нем говорилось: «Дабы Елизавета Алексеевна Головина в девичестве Засицкая и Софья Алексеевна Засицкая и яко первые в России таких секретов сыскатели, за понесенный ими труд удовольствие иметь могли, того ради впредь от нынешнего времени 50 лет никому другим в заведении тех фабрик дозволения не давать». Глава 12. Когда осень перевалила далеко за середину, наши запасы радовали не только глаз, но и наполняли желудки. Закрома просто ломились от изобилия заготовок. Женщины насушили на зиму грибов и фруктов, заложили в погреба овощи и зелень, наквасили в огромных бочках и кадушках капусту, а огурцы засолили в бочонках. В таких же небольших бочонках замочили яблоки, бруснику, клюкву и грибы. Чтобы приготовить их, мы постарались на славу. Отдельно грузди и волнушки, отдельно белые, подберезовики да подосиновики. Но, как сказала нянюшка, высшим шиком было правильно посолить самый заветный русский гриб, рыжик. Главное условие, чтобы его собирали величиной с копейку. Такие грибки солили в бутылках с узким горлышком. Жареные же грибы и слегка припущенный зеленый горошек мы укладывали в наши глиняные горшочки, плотненько утрамбовывали и заливали растопленным свиным, а порой и гусиным жиром. Еще мы с женщинами насушили творога. Его сначала отжимали под гнетом, потом пересыпали солью, добавляли по желанию мак или тмин и небольшими лепешками в сеточках из трепаного льна подвешивали возле печи. Зимой сухой творог можно добавлять в разные блюда. Свежесбитое масло женщины тоже отправляли на долгое хранение. Они пересыпали его крупной солью, утрамбовали в бочонки и спускали погреб. С помощью винного мы уксуса замариновали небольшие луковки, крупный чеснок, свеклу и початки молочной кукурузы. Все это вместе с огурчиками и капустой я таскала из погреба, чтобы порадовать свой требующий кислого организм. Ноябрь всегда казался мне временем звенящей тоски и легкой загадочной грусти. Он пришел бесшумно, вместе с холодными дождями, несущими острый запах грибов. Лес и парк стали почти прозрачными, растеряв все краски осени. Кругом стояла тишина, которую иногда разбавляли резкие голоса ворон. Зато воздух стал таким свежим, что им невозможно было надышаться. Мы с Таней часто прогуливались по территории усадьбы, выходили в сад и огород, чтобы проконтролировать осенние работы. Нужно было обязательно собрать и сжечь опавшие листья, чтобы в них не укрылись вредители. Снять с деревьев мумифицированные плоды – еще один источник инфекции. И, конечно же, побелить известью стволы. Мужики наделали и развесили по саду кормушек для птиц, чтобы они поселились здесь по весне и охраняли наш сад от непрошенных гостей. Огородные же дела начались с компостной ямы. Нужно было перелопатить недозревший компост, пролить его навозной жижей и утеплить яму ветками, на которые сверху насыпать слой земли. Навоз слуги раскидали по траншеям для хранения и укрыли опавшей листвой. Осталось посеять подзимние овощи холодостойких сортов. Морковь, петрушку, укроп, свеклу, редис, лук, чернушку и чеснок. Семена мы заготовили свои, чтобы не покупать на рынке. Но с каждым днем мне становилось все тяжелее и тяжелее заниматься домашними делами. Мою талию разнесло основательно, на что обратила внимание даже Аглая Игнатьевна. Неужто двойня у нас будет? Эко Павел Михайлович обрадуется. Наверняка она догадывалась, что он не имеет отношения к этой беременности, но благоразумно молчала. А вот меня такие разговоры пугали. Я боялась родов, потому что никто не придет на помощь, случись что. Это тебе не 21 век. Успокаивало лишь то, что Таня разбиралась в некоторых нюансах и могла взять ситуацию под контроль. Чтобы не думать о всяких глупостях, я планировала, как с толком применить землю, которую использовали потоцкие. Ее можно засеять рожью, пшеницей, овсом, ячменем, гречихой, горохом или чечевицей. Вот только нужно было хорошо подумать над процессом. Для таких серьезных работ требовались немалые человеческие ресурсы. Если только привлечь крестьян, которые и так просили земли под засев. Вообще, если отнестись по-хозяйски ко всем владениям, естественно, при наличии средств, то здесь можно выращивать лен разных сортов и коноплю. Но пока об этом думать было рано. Я надеялась, что такими серьезными делами мы будем заниматься уже с мужем. Аглая Игнатьевна сдержала свое слово и нашла Марфушке жениха. Это был крупный, неразговорчивый, работящий парень по имени Герасим. Девушка плакала, покидая усадьбу, но, скорее всего, это были слезы облегчения. Ей тоже было тяжело находиться в черных водах. Партия была действительно хорошей. Герасим жил со старенькой матерью и Марфуша автоматически становилась хозяйкой в доме. Ни братьев, ни сестер у Герасима не было, что тоже имело свои плюсы. А мы с Таней подарили ей ткань на платье и денег, чтобы девушка не шла в дом мужа без приданницы. А чего ей теперь? Вся хата в ее руках. Мужа обхаживай, смотри, чтоб старуха была сыта да в тепле. Пострелят рожай. Бабе ведь дело, рассуждала нянюшка после отъезда Марфушки. Пусть живет себе под боком у мужика. Одной-то девке тяжело, и до греха недолго. В воскресенье мы отправились в церковь. Мне хотелось причаститься, да и пора бы появляться в храме, ведь это было неотъемлемой частью жизни помещиков. Наверное, о нас с Таней уже ходили нелицеприятные слухи. На улице сыпал мелкий, холодный дождь, сея вокруг серость. Все стало однотонным, а небо висело так низко, что казалось, вот-вот и оно зацепится за верхушки сосен. Грязные лужи стояли не только на дороге, но и у ворот храма. Люди аккуратно обходили их, стараясь не испачкать одежду. Да разве это было возможно в такую погоду? Спустившись на землю с помощью Степана, я не успела отойти от коляски, как вдруг услышала знакомый и такой неприятный, язвительный голос. Какая неожиданная встреча, сестры Засицкие. Ах, прошу прощения, барыня Головина. Потоцкая поравнялась с нами и окинула меня быстрым, цепким взглядом, который задержался на моем животе. Мне даже захотелось прикрыть его рукой. Потом она повернулась к идущей рядом с ней девушке и сказала: «Идите, Ольга Аркадьевна, голубушка, я вас догоню». Красивая, богато одетая девушка пошла вперед, насмешливо взглянув на нас, а Потоцкая снова повернулась к нам. «Чем обязаны таким вниманием?» Таня грубо оттеснила ее от меня. «У нас нет желания беседовать с вами. Это взаимно, наглая дрянь», прошипела она сквозь плотно сжатые губы. В этот момент Потоцкая была похожа на змею. «Но вот что я вам скажу. Если вы надеетесь что-то пометь с моего сына, я вас в порошок сотру да по ветру развею». «Что?» Я недоуменно смотрела на нее, не понимая, что несет это чокнутое. «Оставьте нас в покое. Вы и так принесли много горя нашей семье. Ты думаешь, я не знаю, что ублюдок в твоем животе не от Головина?» Она криво усмехнулась. «Но и мой сын не станет платить за ваш позор, Елизавета Алексеевна. Туговато живется вам, да. Скоро на паперть пойдете, не ровен час. Поэтому я и говорю, чтобы ни Сашеньке, ни мне голову своим выродком не дурила». Потоцкая не успела договорить. Таня огляделась по сторонам и толкнула ее двумя руками прямо в выпирающую грудь. Не удержавшись на ногах, Дарья Николаевна взмахнула руками, заорала дурным голосом и рухнула прямо в лужу. Потоцкая барахталась в ней, как наша Хавронья, противно визжа какие-то ругательства, но встать у нее не получалось. Дно было скользким, и как только барыне удавалось встать на четвереньки, ее ноги снова разъезжались в разные стороны. Вокруг начали собираться люди. Некоторые пытались помочь, некоторые похохатывали, лишь спутница Потоцкой причитала, бегая вокруг лужи. Меня душил смех, а Таня хохотала вовсю, спрятавшись за спину Степана. «Етить-колотить, барышни, пора бы нам ехать от сель», он широко улыбался. «А после приедете, в другой день». «Да, поехали». «Нет желания смотреть на эту эпическую картину», тихо проворчала я, но Степан услышал и согласился, вызвав у нас с Таней новый приступ смеха. «Воистину картина еретическая. Прости, Господи, аки говно в проруби». Глава 13. Мы еще долго обсуждали с Таней и Аглаей Игнатьевной происшествие у церкви, вспоминая перекошенное лицо Потоцкой. Нянюшка, конечно, сразу же стала переживать о том, что Дарья Николаевна мстить придумает. Но что сделано, то сделано. По крайней мере, барыня получила по заслугам, и это не могло не радовать. Дворня тоже посмеивалась, шепчась по углам, потому что Степан во всех подробностях поведал о ползающей в луже Потоцкой. Похоже, разговоры дойдут до самого города. Как по мне, это было слишком маленькое наказание для такой гадины. Она разрушала чужие судьбы, и кто знает, сколько их было на ее счету. Вряд ли семья Засицких единственные жертвы безумной семейки. Первый снег выпал совсем неожиданно. Обычно это происходило ночью или ранним утром, как будто зима хотела явиться незаметно, опутать прозрачными сетями еще спящую природу. Но в этот день она пришла открыто, а вместе с нею пришла и долгожданная радость. Погода с утра стояла пасмурная, тихая. Лишь немного по-другому гудел лес, видимо, предчувствуя надвигающуюся непогоду. А уже после полудня с неба стали срываться первые робкие снежинки, постепенно превращаясь в большие белые хлопья. Они медленно опускались на подмерзшую землю, и вскоре все вокруг уже покрывал белый ковер. Но нас не пугали надвигающиеся холода, потому что в доме порой было даже жарко. Мы сами не экономили на дровах и позволяли хорошо топить помещение, где проживали слуги. У скотины и в птичнике тоже стало тепло. Мужики еще летом сложили печь так, чтобы ее задняя стенка выходила в курятник, отапливая сразу несколько помещений. Собака со щенками жила там же, отменно охраняя двор и проявляя удивительную сообразительность. Пушистое семейство уже знало большинство команд, а также до ужаса любило Ваньку, каждый раз вылизывая его веснушчатое лицо всей дружной компанией. А еще мы ждали в гости родителей Андрея. Его матушка выразила желание посетить нашу усадьбу, наслушавшись восхищенных рассказов сына о нашем умении вести хозяйство. Но я догадывалась, что она хочет о чем-то поговорить с Таней. Ведь Андрей уже не скрывал своих намерений. Этот день был абсолютно обычным, если не считать внезапно нагрянувшей зимы. Мы сидели в гостиной, попивая ароматный чай с душистыми травами, а нянюшка вязала варежки, уютно постукивая деревянными спицами. Завтра уже зимние кузьминки. Аглая Игнатьевна подкинула полено в камин и снова подняла ноги на скамеечку. Кузьма и Демьян куют лед на озерах. Эх, помню, в молодости устраивали мы кузьминские вечерки. Хорошо было, весело. И чем вы занимались на этих вечерках? Таня сидела в кресле, раскрасневшаяся и немного растрепанная после дневного сна. Чем? Нянюшка пожевала нижнюю губу и положила вязание на колени. Снимали, значит, мы избу в складчину, готовили угощение. Кашу сыпчину, да куриную лапшу, пирог-курник, без него никак. Коли угощения не хватало, так парни шли у соседей кур воровать. До утра гуляли. Ежели подкузмишь парня на вечерках, так и замуж за него пойдешь. И что ж за воровство парням было? Спросила я, с улыбкой глядя на нянюшку, которая от радостных воспоминаний даже помолодела. А ничего, побронятся люди для порядку, и вся недолго. А нож без краденого на столе и праздник пустой. Засмеялась Аглая Игнатьевна. Люди сами оставляли, чтобы брали к столу. Заведено так в деревне. В эту минуту за закрытой дверью послышались чьи-то быстрые шаги, и у меня почему-то болезненно сжалось сердце. Даже дышать стало трудно. Раздался стук, а потом в комнату заглянул Захар. «Барышня, Елизавета Алексеевна, там это, барина привезли, супруга вашего. Мне показалось, что я сейчас потеряю сознание». Комната поплыла перед глазами, вызывая приступ тошноты. «О господи, тебе дурно!» Таня бросилась ко мне, но я глубоко вдохнула и спросила севшим голосом. «Что значит привезли? Он мертв, дышит. Вот только плох он, Захар не знал, куда деть глаза, комкая шапку. Что делать, скажите? Мы сейчас с мужиками мигом подсобим». Я сжала кулаки так сильно, чтобы ногти впились в ладошки. Боль немного привела меня в чувство. Никаких обмороков, только не сейчас. Ох, горе, ох, беда. «Елизавета Алексеевна, вы бы не ходили», — запричитала нянюшка. «Не ровен час приключиться чего. Детенка-то пожалейте нерожденного. Мы сами все, сами». Но я уже бежала к дверям, накинув на плечи теплую шаль. «Куда?» Захар преградил мне дорогу, стягивая свой тулуп. «Застудитесь». Накинул его мне на плечи и только тогда отошел в сторону. Пока я бежала к входным дверям, в моей голове не было ни единой мысли. Звенящая пустота спасала от боли. Но когда я выскочила на крыльцо, меня охватила паника. Сквозь снежную круговерть виднелись очертания телеги, стоящие у фонтана. Рядом застыли два монаха, похожие на темных вестников в своих мрачных одеяниях, а из черного двора уже тянулась вереница слуг. Я сбежала вниз по ступенькам и бросилась к телеге. Мои руки дрожали, сердце выскакивало из груди, а к горлу подступали рыдания. «Где он? Что это?» Вместо мужа я увидела только гору одеял и тулупов, припорошенных снегом. «Где? Где?» — шептала я, лихорадочно ощупывая холодный кокон. «Павел, здесь я, здесь, душа моя!» Наконец я увидела бледное лицо своего мужа, обрамленное темными волосами. Под его глазами залегли глубокие тени, а густая щетина делала его лицо еще более худым. «Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, я тебе обещаю!» Я зарыдала, целуя его колючие щеки, а потом крикнула: «Захар, немедленно несите Павла Михайловича в дом!» Таня распорядилась, чтобы монахов накормили и выделили место для отдыха, после чего подошла ко мне. «Я прошу тебя, будь сильной, ты ведь уже не одна, о ребенке подумай». «Да, да, ты права». Я шумно выдохнула, наблюдая, как Захар осторожно поднял Головина и понес к дому. «Я буду сильной. Беги на кухню, пусть бульон варит и воды греют, да побольше». «Хорошо». Таня побежала на кухню, а я пошла в дом, с трудом переставляя ноги. Мне было страшно. Я боялась, что это начало конца. Павла Михайловича Захар отнес в мою комнату и аккуратно положил на кровать. «Помоги мне снять с него эти сырые тряпки», — попросила я его. «От них тюрьмой пахнет». Головин тихо засмеялся, но сразу же закашлялся, чем напугал меня. «Лишь бы не воспаление легких. Елизавета Алексеевна, я снова в ваших заботливых руках. Отныне так будет всегда», — заверила я его. «А теперь позвольте нам раздеть вас». Мы с Захаром сняли с Головина одежду, и я накрыла его одеялом, сдерживая слезы от того, что увидела. Муж сильно похудел, но это было поправимо, главное поставить его на ноги. «Сжечь одежу, барыня!» Захар кивнул на вещи. «Чтоб и духу этого в усадьбе не было, сожги!» «Да так, чтобы и пепла не осталось», — прошептала я, не сводя взгляда с мужа. Слуга вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, а Головин тихо сказал: «Вы сейчас еще красивее стали, Лизонька. Я так скучал по вам. И я. У меня подкосились ноги, и я рухнула рядом с кроватью. Не покидайте меня больше. Тише. Его рука легла на мой затылок. «Теперь я с вами. Ну как? Как вас выпустили из тюрьмы?» Я до сих пор не верила, что происходящее реально. Как слег я, отец Василий написал прошение обо мне. Вот и отпустили, посчитав, что я уже вину свою искупил. С горечью ответил Павел Михайлович: «Без вины виноватый». После того, как все эмоции немного успокоились, я спросила у Тани, можно ли мужа искупать, на что она ответила утвердительно. «У него нет температуры, слабость, видимо, из-за осложнения остеохондроза и обострившихся болей. Похоже, Павел Михайлович застудился очень сильно, вот и вернулась болезнь. Но помыть его нужно, конечно. Просто не затягивать с купанием. Итак, мы должны все начать сначала. Массаж, растирание, гимнастика». Я была полна решимости поставить мужа на ноги. Глава 14. Все началось с самого начала. Мы с Таней сварили мазь со скипидаром и еще одну по рецепту Аглаи Игнатьевны. Она рассказала, что ею снимали боли в коленях. В ее состав входили корни одуванчика, березовые почки, тмин и перечная мята. В них нужно было добавить в равном количестве сливочное и растительное масла и варить еще полчаса. Поила я мужа отварами из шиповника, боярышника, пустырника и лобазника, морс из клюквы и, конечно же, диета. Особенно я уделяла внимание блюдам и продуктам, содержащим коллаген и способствующим его выработке. Костный бульон, телятина, яичный белок, а также грибочки и чеснок. Слава богу, аппетит у мужа был хороший. Когда интенсивность болей стала уменьшаться, супруг стал делать легкую гимнастику, морщаясь от неприятных ощущений. Но стойкости ему было не занимать. Павел хотел встать на ноги, он хотел жить. Купец Пименов часто приезжал к нам в усадьбу, рассказывая обо всем, что происходило на заводе. Он очень любил у нас обедать, особенно его интересовали наши горшочки. Он пробовал и рыбу, и овощи, и грибочки, в предвкушении потирая руки перед каждым из них. Почти все приготовления к запуску производства были сделаны, осталось только привести рабочих стеклодувов. Для них нужно было приготовить жилье, потому что мастера имели семьи. Головин с интересом слушал наши разговоры и давал советы, если ему казалось, что он мог предложить что-то стоящее. Родители Андрея нанесли нам визит в один из снежных дней. Таня очень переживала, как ее воспримет столь благородное семейство, ведь отец ее избранника был настоящим графом. Но они оказались замечательными людьми, простыми, доброжелательными, что разительно отличало их от потоцких. Александра Ивановна чем-то напоминала актрису Ирину Пегову. Милое лицо с ямочками, приятная полнота и взгляд, переполненный любовью, который она не сводила со своего мужа. Женщина не отходила от Тани весь вечер. Она интересовалась хозяйством, восхищенно слушала рассказы о консервации и огородных делах. «Никогда бы не подумала, что вы такие». Она повернулась к мужу и сказала: «Дорогой, нам срочно нужна такая невестка. Что бы ни случилось, с голоду мы точно не умрем». Таня довольно улыбалась, немного смущаясь, а я радовалась за нее. Она обязательно должна быть счастливой. Этот визит можно было считать смотринами, и так как я являлась опекуншей Тани, родители Андрея договаривались со мной о дне сговора. Он должен был произойти после новогодних праздников. Как бы мне не горько было расставаться со своим четырехглазиком, но я понимала, что жизнь продолжается, и сейчас у подруги появилась возможность прожить ее сполна. Таня должна иметь деток, ощутить радость материнства, ведь это самое главное достижение женщины. С Кузьминок начался рождественский пост, но в усадьбе его придерживалась только дворня, Таня и Глашка с Аглаей Игнатьевной. Я не постилась по причине беременности, а Павлу нельзя было по состоянию здоровья. Теперь все ждали Рождества, чтобы от души повеселиться и наесться всяких вкусностей. В это время его праздновали 25 декабря, а уже после приходил Новый год. За неделю до праздника слуги вымыли каждый уголок в доме, выстирали белье, которое после мороза пахло той самой невероятной свежестью из детства. Этот запах заполонил все комнаты, а вскоре к нему присоединился и аромат хвои. Еловые ветви украшали гостиную, столовую. В наших спальнях лежали зеленые венки, украшенные лентами. На следующее Рождество нас будет больше, муж всегда улыбался, наблюдая за мной. Я чувствовала его взгляд, что бы ни делала. Может, мы назовем мальчика Алексеем, в честь твоего отца, Алексеем. Я задумалась, а потом присела на скамеечку у его ног. Почему нет, Алеша, хорошее имя. А если это будет девочка, в честь твоей матушки, Мария ее назовем. Павел склонился надо мной и прижался губами к макушке. «Чем вы пахнете, Лизонька?» «Розовое масло». «Да, розовое масло», – прошептала я, прикрыв глаза и наслаждаясь этой невинной, искренней лаской. Флакончик с маслом я нашла в вещах настоящей Елизаветы и всегда наносила пару капель на волосы. В этот момент я решила, что до следующего Рождества обязательно буду носить ребенка от любимого мужчины. Он заслужил стать отцом, а мое дело воплотить это в жизнь. Я всегда вспоминал ваш аромат, находясь в монастырской тюрьме. Он ощущался везде. Павел приподнял мое лицо и прикоснулся к губам нежным поцелуем. Любовь моя, жена моя, всегда кажется, что абсолютно ни за что выражать признательное чувство благодарности высшим силам, ведущим нас по жизни. А ведь это случается от того, что люди разучились принимать дары свыше и радоваться им, считая все, что у нас есть, чем-то должным. А ведь каждый из людей получает неоценимое богатство. Жизнь, любовь, способность дышать, плакать, смеяться, рожать детей. Наступил сочельник, и над заснеженной крышей усадьбы засияло усыпанное звездами бездонное небо. Глашка с нянюшкой накрыли стол из 12 блюд, среди которых были кутья, узвар, пшеничный хлеб, медовые оладьи и постные пироги. Но как только мы стали усаживаться, из передней послышался громкий крик. «Барышнички, мы колядовать пришли!» Это был Ванька со стайкой краснощеких с мороза ребятишек. Они смущенно топтались у двери, а потом не впопад запели. «Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями! Радуйся, ой, радуйся, земле! Развеселый Божий Сын, Божий, народился! Пресвятая Дева Сына породила! Радуйся, ой, радуйся, земле! Развеселый Божий Сын, Божий, народился! А к тебе, хозяин, три праздничка в гости! Радуйся, ой, радуйся, земле! Развеселый Божий Сын, Божий, народился!» После чего Ванька набрал полные легкие воздуха и заорал, демонстрируя отсутствие нескольких зубов. «Открывайте сундучок! Доставайте пятачок! Открывайте, коробейники! Доставайте копейки!» Мы насыпали в их котомочки конфет, дали по монетке, и дети с радостными визгами помчались прочь, кубарем скатываясь со ступенек. Эта ночь наполнила меня верой в будущее. Я молила Бога, чтобы в наш дом больше никогда не пришла беда, чтобы он был полной чашей, и Вифлеемская звезда всегда охраняла его своим светом. Утром мы с Таней и Аглаей Игнатьевной отправились в церковь. Вокруг раскинулись снежные просторы, мела легкая поземка. Но тепло одетые, мы получали только положительные эмоции от поездки. Только Павел не поехал с нами. За все время, что он пробыл дома, его здоровье немного наладилось, но не настолько, чтобы совершать такие поездки. «Что, если Потоцкая там будет?» – шепнула мне Таня. «Опять из-за этой заразы в церковь не попадем. Не будем связываться с ней. Она нам праздник не испортит». Я была настроена решительно. Игнорировать заразу и все. Возле церкви уже собрался народ, среди которого, может, и находилась Дарья Николаевна, но в гудящей толпе всегда трудно кого-то разглядеть. В церкви было душно, мерцали свечи, пахло ладаном, а еще колбасами да пирогами от собравшихся. Я даже опасалась, что мне станет дурно. Но служба шла своим чередом, и вроде бы все было нормально, но вдруг я почувствовала, как кто-то сжимает мой локоть. Чьи-то пальцы так вцепились в мою руку, что стало больно даже сквозь одежду. Таня и нянюшка стояли через пару человек, значит, это кто-то чужой. Как живется, Лизонька? У меня внутри все похолодело. Потоцкий. Глава 15. В этой торжественной обстановке, среди радостных людей, я чувствовала себя так, будто находилась в темном коконе. Всех присутствующих объединяла вера в Бога и его сына. Пение хора должно было наполнять душу теплом, но во мне все застыло, превратившись в камень. И такие чувства вызывал всего лишь один человек за моей спиной. «А что вы хотели услышать?» Не оборачиваясь, холодно спросила я. «Как нам тяжело. Только с чего вы взяли, что я стану говорить о своей жизни?» Меня не столько беспокоила боль от пальцев Александра, сколько чувство отвращения и презрения к этому человеку.